а командир Паллады Унковский поднялся на древний пароход вместе с командором, дожидаться ответа на предложение сдаться. И часа не прошло, как Иван Семенович спустился в шлюпку и матросы замахали веслами, стремясь быстрее оказаться подальше от неприятельских кораблей. Циклоп. Глава 17. Событие 49. Разгадка не имеет никакого смысла, если вы не нашли ее сами. Уильям Сомерсет Маэм. Загадка предполагает лишь наличие отгадки, и неважно, нравится она нам или нет. Элементарно, элементары, Шерлок Холмс, даймё или князья Хана Сацума издревле были очень могущественными, в лучшие, далекие, к сожалению, теперь времена, под их контролем был весь остров Кюсю. Их земли приносили отличный доход, благодаря плодородной почве и благоприятному климату. Риса выращивали столько, что две трети шло на продажу, и именно деньги за рисы увеличивали из года в год богатство и влияние княжества и его даймё. Во времена сёгуната правители Кагосимы были вынуждены подчиниться превосходящим силам Токугавы, но при этом сохранили значительную самостоятельность. Второй статьей дохода, примерно равнозначной торговле рисом, была, если так можно это назвать, контрабанда. Самоизоляция Японии распространялась и на Китай, и на Корею. Но китайские товары востребованы и дороги, особенно шелк, потому и появилась такая сложная цепочка вассалитета. Королевство Рюкю вполне могло торговать с Китаем, а сюзерен Рюкю, княжество Сацума могло, естественно, торговать со своим вассалом. Так что все китайские товары шли в Японию черед род Симадзу. Конкурентами были только португальцы и голландцы, но такого большого пирога, как Япония, хватало на всех. Симадзу Нариакира занимался фехтованием на деревянных мечах Субури Баккен или Субурита со своим давним партнером-самураем, служившим его роду уже 40 лет, когда запыхавшийся слуга, не побоявшийся прервать тренировку, доложил, что к Кагосиме подходит Курафуны, черные корабли. Недовольно мотнув головой, даймё вытер рукавом кимоно под лба и прочитал уже ставшее знаменитым кёка, юмористическое стихотворение, про первое появление американских кораблей Тихого океана. Нарушили безмятежный сон пароходы. Всего 4 корабля достаточно, чтобы мы не спали ночью. Вымывшись и переодевшись, Нариакира поднялся на башню, возвышающуюся над замком, и посмотрел в купленную у голландцев подзорную трубу на залив. Нет, кораблей всего 3, и только один черный. Стоили из-за этого прерывать тренировку? Придется наказать этого паникера. Бабах. Сначала появились нестрашные такие дымки над бортами двух парусных кораблей, и только через десяток секунд донесся гул от выстрелов сразу нескольких десятков орудий, даже дорогие стекла в башне задрожали, а одно вообще выпало и со звоном разлетелось в мелкие осколки. Симадзу Нариакира поглядел на эти осколки и решил, что наказывать слугу не стоит. Возможно, это и не паника, а трезвое понимание силы неведомого врага. Странные невиданные ранее красные флаги развивались на ветру над 3 кораблями, продолжающими приближаться к порту. Флаги были похожи на флаги самого княжества, разве оттенок чуть другой. Когда до берега осталось примерно 109 метров, корабли остановились, и из клюзов стали выползать толстые цепи с железными якорями на концах. Бабах! На этот раз выстрелило только одно орудие на Курафуны, черном корабле. Да, залп был сильней, но даймё оценил силу этого орудия. Одного ядра из такого хватит, чтобы обрушить эту башню. От кораблей вскоре отделилась шлюпка восьмивесельная и быстро стала приближаться к берегу. Никто ей не препятствовал. Распуганные выстрелами из орудий, рыбаки прыснули в разные стороны от кораблей, которые сначала облепили, надеясь продать свой улов. Разговаривать с неизвестными Нариакира отправил командира своего отряда, самурая Такахира Тамиэсу. Сам же опять поднялся на башню и продолжил разглядывать пришельцев в подзорную трубу. Даже пушки на них посчитал. Много выходило. На стенах его замка 33 пушки, но они старые и стреляют маленькими каменными ядрами диаметром в 2 суна, 3,03 сантиметра, и бьют всего на сотню дзё, 3,03 метра. Он даже не сможет повредить эти корабли, ядра просто не долетят. А вот сотня орудий с кораблей под красным флагом точно сможет добить и до порта, и до его замка. Что же нужно от него проклятым гайдзинам? А что это гайдзины, Симадзу Нариакира не сомневался. Ну, не видел он таких флагов, что с того? Хотя, можно посмотреть в книге, что не так давно он купил у рыжих гайкакудзинов. Там были нарисованы флаги многих европейских стран. Вот только это просто трата времени. Даймё не страдал провалами памяти, и таких флагов не помнил. Такахира Тамиэсу появился через полчаса, Он зашел, поклонился князю и не стал распрямлять спину. «Плохой знак, говори, гайдзины просят две, они просят, не украшай свои слова ложью, старый друг, чего требуют эти варвары», — прервал заикание самурая даймё. «Первое требование странное, мой господин, они хотят, чтобы мы продали им семью нашего чиновника того, кто это, как я понял, это Кичидзаймон того, он мелкий чиновник при сборщике налогов», — выпрямился все же командир гвардии. «Зачем им этот человек? Оказывается, флаги не главная загадка, что решили загадать ему гайдзины. Возможно, это не он, я так предположил. Они говорят, что в первую очередь им нужен сын этого того. Мальчику должно быть 7 лет. Вот я и вспомнил Кичидзаймон того, у него есть мальчик примерно такого возраста, но нужно проверить. Я лишь мельком знакомым с ним, господин. Это все?» Князь был в полном недоумении. «К сожалению, нет. Они требуют, чтобы мы передали им нашего вассала Ванарюкю. Да, что ж, придется драться. И приведи ко мне этого того». События 50-е. Не в честных солдатских могилах, лежат они прямо в пыли, но, мертвых отдав поруганию, зато мы, живыми пришли. Константин Михайлович Симонов, Лешка с десятка Маюка все 4 дня от места разгрома высланного к форту Росс с полка Янки до Сакрамента, куда остатки этого полка устремились, крадучись преследовали их, и не просто так сопровождали, они их истребляли и кошмарили. После того, как выбрались из огневого мешка, от полка осталось около 150 человек. При этом лошадей оказалось всего 2. На них взгромоздились 2 старших офицера и попытались, бросив своих солдат, сбежать. Наивные. Войны выигрывают те, кто умеет планировать. Так и Аюк с Бурулом рассчитали, что побьют американцев, и они попытаются сбежать. Так-то в их планы входило, чтобы часть солдат уцелела и рассказала большим генералам, что там смерть, туда не надо ходить. Но это солдаты и не больше десятка, а то эффект будет неполным. Так что, на дороге в Сакраменто, 5 снайперов организовали засаду, и когда 2 офицера, нахлестывая коней, показались на ней, то их сняли, ссадили с животин ни в чем не повинных, наказали за жестокое обращение с животными. Среди пеших тоже нашлись офицеры и даже вполне разумные, они попытались превратить бегство остатков полка в организованное отступление. Собрали выживших и даже попытались наладить разведку и создать арьергард. Вот только от поворота Славянки на запад до Сакрамента больше 150 верст и за день их не прошагать. Какое бы сильное желание убраться оттуда подальше не было, это 3, а то и все 4 дня пути, учитывая рельеф и безлюдность местности. На первом же привале десяток Аюкаса, взятым в качестве переводчика при возможной встрече с индейцами Лешкой, подкрались к лагерю Янки и обстреляли его, целясь в офицеров и унтеров. Десяток жмущихся к кострам вояк теперь уже больше не будут спешить, уже на месте, в аду. В ответ начали палить солдатики во все стороны. Ну да, там калмыки стояли в полный рост и грудью пули ловили. Давно ужами уползли в заросли и скрылись за огромными секвоями, которые даже пуля от винтовок Шарпса не пробьет. Стреляли янки долго, а чтобы поддерживать их в тонусе, едва стрельба начинала смолкать, один из калмыков стрелял в том направлении. Обрадованные солдаты сразу взбадривались и продолжали тратить боеприпасы. Утром невыспавшиеся и голодные солдаты уже без всяких авангардов и арьергардов двинулись дальше к Валиха. В обед сделали привал. Тут уже кончился лес и начинались поросшие кустарниками холмы. С них остатки полка десяток Аюка опять обстрелял и не стал ждать ответной стрельбы, можно ведь шальную пулю словить. Отошли и прикрылись следующей цепью холмов. Через несколько минут, так и не поев и не приготовив себе горячей пищи, американцы побрели дальше. Следующую ночь калмыки уже настоящую охоту на них открыли. Эти бравые вояки растратили все заряды почти и отвечали изредка одиночными выстрелами. А засевшие на холмах диверсанты отлично видели солдат у костров. Наконец, там умный нашелся и костры загасили. И что, утром, едва забрезжил рассвет, и янки стали просыпаться, как с холмов опять раздались выстрелы. Все, дальше началось неконтролируемое бегство, а десятку Аюка и Лешки только и оставалось идти по следу и добивать отставших. Вальеха сейчас, это вовсе не столица штата Калифорния, это несколько хижин, собранных кое-как из недогоревших домов. Все население, это около 100 человек, которые живут рыбной ловлей и тем, что через них проходит дорога от побережья до Сакрамента. Есть что-то типа постоялого двора и конюшни, где можно нанять телегу и возчика до Сакрамента. Именно так выжившие солдаты и поступили. Они отобрали у нещадных возчиков лошадей и телеги, и после того, как разграбили кладовую постоялого двора, выдвинулись на северо-восток к столице штата. На первом же привале всех лошадей калмыки перестреляли, а заодно и десяток солдатиков, которые ответили только несколькими выстрелами. На следующую ночь, уже непосредственно рядом с Сакраменто, калмыки вновь устроили остаткам полка веселую ночь. На этот раз в ответ и выстрелов не было, солдаты просто разбегались. Непростое занятие убежать от пули. Прекратилось это, когда, по мнению Аюка, солдат осталось требуемое количество, десяток. «Все, возвращаемся», — сообщил под утро своим десятник. «Их как раз столько, сколько нужно. Пусть будет кому рассказать о своей тяжелой доле. Так могут три полка послать». Лешка не разделял мнения калмыков, что янки их оставят в покое. Индейцы уже сталкивались с настырностью американцев. «Не думаю, пленный, помните, в прошлый раз говорил, что в США всего 10 полков полноценных. 4 мы уничтожили. Ну, а придут 3, значит, 3. Всех похороним. Рано или поздно должны одуматься. Пришлют переговорщиков. Вот тогда и заявим им, что наша граница проходит по реке Сакраменто. Пусть на правый берег не суются. Но это если предположить, что они совсем дурные. 3 полка в этих местах просто не прокормить. Они и до лесопилки не доберутся, начнут своих лошадей есть. Тут почти не осталось поселений. А 3 полка – это 3 с лишним тысячи человек. Их кормить надо по 1,5 кило продуктов каждый день. То есть, 5 тонн. 5 дней от Сакраменто идти – 25 тонн. На телегу больше 500 кило не положить. Это нужно обоз длинную в несколько верст. И мы ведь сидеть не будем. Будем лошадей истреблять. Нет, не дойдут. У них только один выход – договариваться с нами. Событие 51. Каждая проходящая минута – это еще один шанс все изменить. Ванильное небо, ванилоскры. 32-летний капитан-лейтенант Иван Семенович Унковский поднимался на борт английского парохода со странным таким чувством. Превосходством это не назовешь. Чуть другое. Скорее, чувство защищенности, что ли. За ним стоят победители. В этом плавании все было для него необычным, но особенно выбивался из всего, что ему было знакомо во флоте, князь Балаховский. Он не испытывал ни малейшего пиетета перед британцами, более того, он их за соперников не считал, за врагов, да, но не соперников. Если на сильного и хорошо вооруженного воина выйдет задохлик, одетый в римки с ржавым, коротким, из плохой стали сделанным, мечом, то это ведь не вина воина, богатыря в самых лучших доспехах. Это проблема задохлика. Вот так же к владычице Марии относился и контр-адмирал Балаховский. Он просто бил их везде и всегда. Это была совершенно незнакомая Унковскому тактика и стратегия, странное оружие, уточницы те же, странные люди и его окружающие, которых он, как оказалось, сам и подготовил. И вот он на борту очередного корабля англичан. И Иван Семенович, поднимаясь по трапу, отлично понимал, что эти 3 смешных по огневой мощи древних мелких корабля просто разлетятся на куски, начни по ним бить вся эскадра. Более того, их можно перетопить с расстояния, недоступное для ответного удара англичан. Поставленные на лафеты от мортир 68-фунтовые, а особенно 80-фунтовые орудия бомбами разорвут их на щепки прежде, чем наглы, какое правильное слово для них князь нашел, поймут, что нужно подойти ближе. Ну, а подойдут и что? Мощь залпа 5 кораблей, из которых 3, 50-пушечные фрегаты, против пуколок на английских корабликах, это в десяток раз больше. По трапу парового колесного фрегата «Циклопс» они поднялись вдвоем с командором Эразмусом Аммани. Капитан «Циклопа» встретил их подчеркнуто вежливо, однако, узнав командора, в лице переменился и, оставив Ивана Семеновича на своего помощника, увел того с мостика к себе в каюту. Отсутствовал Роберт Уилсон Робертс, капитан «Циклопа», почти час. Унковский успел переброситься с лейтенантом Вильсоном несколькими слова про сырую осень, про ленивых китайцев и даже осторожно прозондировал мнение помощника капитана парохода про бурю в Крыму. А потом больше получаса они стояли молча и слушали крики чаек, над головой пролетающих. Видно было, что на корабле готовились к бою. Поднимали из трюма заряды и бомбы. Но бомб было мало, в основном это были просто чугунные болванки. Матросы переодевались в новую форму. Конечно, в бой всегда нужно идти в чистом. В этом ведь и на той свет отправишься. Наконец, вышли из каюты капитан Робертс и командор Аммани. Оба были красные, и это не краска стыда. Что-то уж больно горячо обсуждали, орали друг на друга. «Сэр Унковский, отправляйтесь к себе на корабль. У меня есть только одно предложение к вашему адмиралу. Вы позволяете нам уйти и забрать всех англичан из Сингапура. В противном случае мы будем сражаться. Я понимаю, что наши шансы минимальны, вы сильней, но наши моряки имеют больший опыт, так что неизвестно, чем закончится бой. Я передам ваши слова Александру Сергеевичу. От себя же замечу, что вы глубоко заблуждаетесь. Мы утопили или захватили чуть не два десятка кораблей вашей страны и Франции, и не потеряли ни одного корабля, и всего несколько матросов ранеными, даже убитых нет. Ваши матросы, дети ничего не умеющие. Сдавайтесь и останетесь живы. Не сдадитесь, все умрете. Если вам плевать на себя, подумайте о семьях, о своей, о семьях ваших офицеров, о семьях матросов. Погибать, не имея даже мизерного шанса на победу, не доблесть, а глупость. В общем так, время передумать у вас до того, как я поднимусь на палубу. Поднимите белый флаг и избиения не будет. Медленнее гребите, скомандовал унковский матросом в шлюпке, дадим наглым шанс передумать. Море почти спокойно, легкий северо-северо-восточный ветер, обычный для Сингапура, играет на стороне русских, чуть не в корму им дует, потому выстроить этот самый кроссинг Т, пересечение буквы Т, с россинг-хе Т, как называет такой маневр князь Балаховский, не составит труда. Они просто пройдут еще на 3-4 кабельтовых вперед и все 5 кораблей их эскадры смогут бить по одному из кораблей англичан, а те смогут отвечать только орудиями 2, у них шлюп получится закрыт колесным фрегатом. И без того мизерные шансы англичан становятся просто призрачными. Как ни тянул Иван Семенович, давая время англичанам одуматься, но вот уже шлюпка ткнулась в борт Паллады и им бросили штормтрап. Теперь уже нужно было спешить. Все же он капитан боевого корабля и вот-вот начнется бой. Что англичане? Я им предложил подумать, пока плыву. Нет белого флага? На мостике стоял князь Балаховский, разглядывая корабли англичан в порту. Нет. Огонь из крупных орудий. Глава 18. Событие 52. А все-таки, где она, это Япония? Прямо, не сворачивая. И так до самого конца света. Алессандро Барикко. Пушки на красивом терракотового цвета замке окутались дымом и в сторону черных кораблей полетели ядра. Рыкающий звук долетел спустя 3 секунды. Выходит, до замка ровно километр. Ядра столько не пролетели, где-то далеко плюхнулись в грязные воды залива и фонтанчиков заметно не было, хотя, возможно, и холостыми стреляли. Фон Штольц еще раз осмотрел замок. Интересная штука, на их кораблях и на замке развивались флаги одинакового цвета. Так далеко даже в хорошую голландскую подзорную трубу не видно, но не могут же там еще и золотые серп и молот быть. Иван Антонович, обратился капитан 2-го ранга к артиллерийскому офицеру. Парень был из Суворовского училища князя Балаховского и Антоновича еще может возрастом и не заслужил, но был подпоручиком, это раз и во-вторых, он был мастер своего дела, орудия всегда в идеальном порядке, подчиненных обучает математике и даже астрономии. А если человек неграмотный, то и письму, причем на том языке, на котором говорит канонир. Немец, пожалуйста, на немецком, англичанин или ирландец на английском, и как только у них появились корейцы, сразу стал сам учить корейский. Словарь начал составлять. Уж точно первый в мире русско-корейский словарь, Иван Антонович, вон по той бжонке, что чуть правее замка, да вон по той большой, пальните из чего покрупнее, покажите самураям наши возможности. Есть. Ну, со 2-го выстрела, но попали. Бомба плюхнулась, видимо, на баке возле фок-мачты. Бабах и нос джонки вместе с этой мачтой полетел в сторону. Хорошо. А теперь по стене замка. Только не портите сам замок, а то, где будем договор подписывать. Есть. Давайте, Генрих Федорович, я вон по той угловой башенке выстрелю, а то при перелете могу повредить замок, замялся молодой офицер. Действуйте. Подпоручик, бабах, на этот раз выстрелили одновременно 2 68-фунтовыми орудиями, и попали. Одной бомбой угодили точно в башенку, а вторая с перелетом ушла куда-то за стену, и наблюдающим за замком в подзорную трубу фон Штольц увидел, что во что-то там точно попали, так как бабахнуло знатно и куски дерева и земли полетели вверх очень высоко. Пороховой склад никак разлетелся. Мичман Евстафьев даже подбежал и в порыве чувств хлопнул товарища по плечу. «Молодец, Ваня! Отставить пляски!» Капитан 2-го ранга ткнул в мичмана культей. «Готовьте десант! Помните ту заготовку, что нам князь Балаховский рассказывал на Хоккайдо? Вот ее и провернем!» «Неужели японцы такие дурни?» — расплылся в улыбке мичман. «Вот и проверим!» Мысль была простой. «Что будет делать враг, Если к острову поплывет десант на баркасах, закроется в крепости или выйдет на берег, чтобы не дать десанту высадиться на берег, оба варианта возможны. Будь у японцев много оружий, сравнимых с винтовками Шарпса, то, конечно, засядут в замке и будут издалека неприятеля истреблять. Но ведь нету японцев Шарпсов. Ну, даже если и есть фитильные аркебузы, то это 100-150 метров дальность полета пули. А в основном у самураев мечи и копья, а значит, они выйдут на берег, чтобы сразу сбросить десант в море. А десант пока высаживаться не будет. Наоборот, отойдет от берега немного назад к кораблям, а по выстроившимся защитникам замка ударит бомбы с кораблей, со всех сразу. Разбегутся ведь после первого же выстрела, так что нужно этим первым залпом нанести неприятелю максимальный вред. С Марией и Авроры спустили по три баркаса, и в них с палубы демонстративно медленно по одному стали спускаться десантники, те же самые, что и зачищали бухту на Ханаокинаве. Если у японцев есть подзорные трубы, то они смогут даже пересчитать спустившихся в шлюпки, а если нет, что маловероятно, все же самое богатое княжество Японии, а князь этот живой бог, именно за свои знания, должен был купить подзорные трубы у голландцев. Если все же нет, то уж то, что в баркасы спускаются люди, а баркасы приближаются к берегу видно и без оптики. Ловушка сработала. Шлюпки не прошли и половину расстояния до берега, а там уже стояло несколько сотен воинов с копьями. Были и с аркебузами. Они как раз устанавливали раритеты на сошки. Огонь всем бортом, дал команду фон Штольц и открыл рот. Сначала жахнула Мария, а следом загрохотала на Авроре и Диане два. Попали по-разному, но из нескольких десятков бомб треть разорвалась среди выстроившихся, как на параде, японцев. Когда дым рассеялся и пыль осела, то можно было оценить результаты залпа. Десятки убитых и раненых, а Асигару и самурая выжившие нестройной толпой бегут к терракотовому замку. Нужно вернуть десант и снова выслать парламентера. Возможно, на этот раз они поймут, что отдать мальчика – это не слишком дорогая цена за мир. А торговать с королевством Рюки можно и не будучи его сюзереном. Зачем князю Балаховскому семилетний мальчик с фамилией того Генрих Федорович не знал? Князь решил в это капитана второго ранга не посвящать, сказал только, что вырастет сам из него отличного адмирала, который будет топить всех врагов Джунгарского ханства. Адмирал того, звучит же, пойми этого князя, когда он правду говорит, а когда шутит. Событие 53. Добро должно быть с кулаками, если у него нет более современного оружия. Валерий Серегин, Мазилы, а гонору было, шутка. Это же корабли и огромные почти неуправляемые орудия на качающейся палубе. Пойдет в момент бабаха корабль вниз, пусть всего на пару десятку сантиметров, но из-за расстояния в 5 кабельтовых эти дециметры превратятся в десятки метров перелета или недолета. 4 80-фунтовых орудия и 2 10-дюймовые пушки с 4 из 5 кораблей эскадры послали под чудовищный грохот и не менее чудовищную серную вонь сгоревшего пороха бомбы в английский пароход. Как с такой целкостью на войну идти, все же пробурчал Сашка себе под нос, хоть и понимал, что залп пристрелочный. Бабах, две бомбы взметнули столбы воды перед циклопом, а остальные позади и только одна попала. Правда не туда, куда ее послали, а совсем уж далеко перелетела через колесный двухмачтовый фрегат и врезалась в небольшой шлюп за ним. Так врезалась на излете и попала, видимо, прямо по ватерлинии, так как кораблик стал крениться прямо на глазах. Ну, бомба в 10 дюймов при правильно вкрученном взрывателе может дыру в борту проделать больше метра в диаметре. При этом сила взрыва и осколки могут повредить перегородки в трюме, если они есть на древней посудине. Продолжить огонь из крупнокалиберных орудий, по привычке прокричал Виктор Германович и помотал головой. Ага, кто же его услышит на тех фрегатах, да и свои могут не услышать, так как циклоп тоже решил в войнушке принять участие. 6 орудий правого борта окутались дымами и через 3 секунды донесся ракочущий бас. Так себе залп. 3 ядра у англичан ушли с недолетом, одно шмякнулось в воду между Лиандром и Тринкомоли, а 2 перелетели над проворным и тоже пошли рыб пугать. И ни одного взрыва, то есть, англичане стреляют по ним чугунными шариками. Ох, не ту страну назвали Гондурасом. Владики морей, воевать же собрались, еще бы из рогаток пульнули. Бабах, вот, другое дело, теперь из 6 выпущенных бомб мимо пролетели не 5, а 4. Одна бомба врезалась в нос парового фрегата, почти в бушприт циклопа, и это, судя по всему, была 10-дюймовая с высоколетящего. Там, у нагла, бушприт оторвало полностью и в носу огромная дыра образовалась, Жаль, толку от нее никакой. Хотя нет, силой взрыва опрокинула орудие на баке. Вторая бомба врезалась в борт, и тоже дыру проделала приличную, но опять выше ватерлинии. Тудух. Это 5 теперь орудий с циклопа ответили. То ли удар в бушприт чуть довернул корабль, то ли машинная команда, удерживающая высоколетящий на месте, дала чуть сильнее, чем малый назад, но все ядра противника отметились фонтанчиками перед носом фрегата. Корабль качнуло, это снова 10 дюймовка с носа отправила бомбу в англичанина. Сашка перед боем передал на корабли своей эскадры, чтобы мелочь всякая, а именно 32 фунтовые орудия, не стреляли, будут только сбивать прицел большим орудием. Ну и хотелось, чтобы артиллеристы именно с этих монстров опыта поднабрались, а то орудия-то захватили, а стрелять из таких дур толком и не умеют. Бабах, и остальные 3 корабля послали подарки. Вот, вот, как надо стрелять, красиво. Одна из бомб врезалась в ходовое колесо и превратила его в горизонтальный фонтан, только вместо воды, деревяшки и железки всякие летят. Еще одна угодила в дыру, что была вместо бушприта. Там внутри ухнула и через пару секунд ухнула второй раз. А потом палуба вспучилась и взорвавшийся котел вынес содержимое трюма наружу. Бабах, а это порох. Миг и вместо одного из первых в мире паровых фрегатов только осыпающиеся вниз обломки. Есть золотой выстрел. Перенести огонь на шлюп. И действительно, прятавшийся за большим дядькой кораблик не утонул. Он прилично набрал уже воды и осел, но на борт не завалился. И с него тут же улетело по высоколетящему 3 ядра. Ну, по крайней мере 3 дымка вспухли на палубе. Мелочь, какие-нибудь 12 фунтовки. Одно ядро даже долетело и брызнуло щепками от борта. Ответный залп прекратил агонию британского варяга. Ну, как же один решил биться с 5 монстрами. Сильные ягодицы у капитана. В шлюп попало 3 бомбы из 6. Но этого хватило с лихвой. Вывернуло и завалило грот мачту. А 2 ядра с начинкой из пороха попали в борт и вдобавок к уже имеющейся дыре появилось 2 новые, и обе на уровне ватерлинии. Стрелять со смельчака прекратили и принялись спускать шлюпки. Продолжаем огонь. Сашка перевел взгляд на шхуну. Она тоже стреляла все это время по первому в кильватерной колонне проворному, но мелкие пушки, наверное, 6-фунтовые не могли даже борт пробить. Предложите флажковой азбукой им сдаться. Нет, не захотели. Пришлось потратить 3 бомбы, игрушка 2 попаданий не перенесла и завалилась через 5 минут на борт. Вот именно это бы случилось с Черноморским флотом, вздумай он принять бой. На кораблях только внизу орудия приличного калибра, а на верхних палубах вот такие пушечки, не причиняющие вреда своими ядрами противнику. Иван рассказывал, что один из кораблей противника, кажется, французский корабль, перестреливаясь с батареи на фортах Севастополя, получил больше 100 попаданий, прежде чем вышел из боя. Не потонул, не взорвался, просто вышел из боя. Приготовиться открыть огонь по форту, только предложите им сначала сдаться, может там кроме смелых и умные есть. Командора Аммани не нашли, очевидно, потонул вместе с циклопом. Жаль, такая классная авантюра по запугиванию Лондона колдовством теперь не получится. Событие 54. У меня такое ощущение, что у кого с совестью нет проблем, у того и с памятью все в порядке. Смешарики. Барон, вы список добрых дел видели, ознакомились, обдумали? Император Российской империи принял барона австрийского совсем не в кабинете Зимнего на 2-м этаже, а на Дворцовой площади, на ежедневной тренировке. Просто вечером поезд, в Москву уезжать, 28 ноября начало рождественского поста и нужно было успеть на богослужение в Успенском соборе в Кремле, а дело с Александром Бахом, засланцем императора Франца Иосифа, не завершено. Может, уже и не так важно оно, но перебросить десяток-другой вооруженных штуцерами батальонов в Крым не помешает. Да, ваше императорское величество, Бах с удивлением наблюдал за тренировкой этого гиганта. Это не фехтование, как думал барон, когда цесаревич Александр сказал ему, что папа переговорит с ним на тренировке. Сам Бах был искусный фехтовальщик и думал даже, что император предложит ему скрестить учебные шпаги. Но не тут-то было. Николай отрабатывал с мушкетом приемы штыкового боя. При этом делал он это так интенсивно и самозабвенно, что прямо столб пара валил от этого гиганта. На улице был минус и воздух еще сырой. Правду говорят, что заболеть чахоткой в Петербурге легко и просто. Говори, Николай сделал выпад, а потом резко бросил штык вверх, как бы отбивая штык соперника и присев на одно колено вонзил острый клинок в живот воображаемого врага. Я уверен, что мой император изыщет возможность передать вам 10 000 новых штуцеров, с орудиями тоже не будет проблем, как и с обозом продовольствия до Одессы. Но вот, Николай перестал колоть проклятых англичашек и грозно уставился на нового министра президента Австрийской империи. Дунайские княжества, нет, нет, мы выведем войска после подписания вами мирного договора с коалицией. Но вот Галиция, там и так очень сильны сепаратистские движения. Боюсь, что дарование им перечисленных вольностей только усилит. Довольно, хорошо. Отложим этот вопрос до подписания мирного договора. Я думаю, что на бумагу переносить наш договор не стоит. Более не задерживаю вас, барон, и жду известий. С вами для выяснения сроков и утрясания всяких нюансов поедет действительный статский советник барон Андрей Федорович Будберг. Он недавно прибыл из Берлина, был там чрезвычайным посланником и полномочным министром. Так что, думаю, сможет помочь ваши с Пруссией отношения распутать, раз сами не в состоянии. Барон шел с Дворцовой площади, оглядываясь на продолжившего колоть врагов России императора. Какая мощь огромная в этом человеке. Выйдя на набережную, он, несколько раз меняя направление, поплутал по центру города и вновь вышел на Английскую набережную, где зашел в подъезд украшенного лепниной красивого трехэтажного дома. По дороге барон несколько раз оглядывался. Казалось ему, что преследует его кто-то. Нужно было коляску взять, но не взял, а все потому, что не хотел, чтобы русские узнали, куда он потом направится. Ведь за коляской приметной могли проследить, а сам он так умело ходил кругами, прежде чем добрался до дома, который ему указал посол Франции в Вене. Бывший посол Франции в Российской империи генерал-лейтенант Бартелеми Доминик Жакерман Кастельбажак, Бартхлем и Доминику Яицку из детства Стилбайц, уезжая после начала Восточной войны, оставил человека для связи с Францией. Именно к нему сейчас Бах и направлялся. Николай в вагоне в первую очередь заказал себе чая, выпил стакан, поработал с полчаса с документами, а потом позвонил в колокольчик, из коридора показалась голова сонного Горчакова. «Извини, Александр Михайлович, все, теперь освободился и согрелся. Что скажешь про блуждание композитора этого? Пошел доносить французам, знаем мы купца, что в том доме номера снимает, шельмы. А не все ли равно, если штуцера дадут, пушки и продовольствие? А можно ли снимать оттуда Паскевича и те 20 батальонов, о которых говорили?» Николай чуть добавил света в спиртовой лампе, что стояло на столе, хотел видеть лицо собеседника, нового министра иностранных дел Российской империи, четко. Зрение в последний год стало сильно садиться, а очки носить государь стеснялся, что ли, признаком слабости считал. Хотя сын, Константин, носил их чуть не с детства, и Александр, старший брат, тоже лорнет вечно с собой носил. Они ведь понимают, что мы действительно можем попросить пардону у Пруссии за Шлезвиг-Гольштейн, более того, в свете того, как Дания себя ведет. Можем и разрешить напасть на Данию и вашу вотчину вернуть в лоно немецких земель. Отлично все это понимают, и потому ничего не предпримут, кишка тонка. А до шушуканий с Францией? Ну, Франции сейчас точно не до Австрии, у них теперь посильнее головная боль есть. Так-то так, Николай тяжко вздохнул, ну вроде все, уже договорились, и опять они. Что за нация такая? Ну ничего, господа австрияки, эта война рано или поздно закончится, все грехи посчитаем. Все учтем. Глава 19. Событие 55. Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. С. Маршак. Простая истина. Перевод эпиграммы поэта Джона Харрингтона. Когда в училище танковом Виктор Германович учился, то там на всех стенах плакаты были с армиями условного или вероятного противника, танки там армии этих условных, стрелковое оружие, форма, даже всякие шевроны условного противника. Сегодня он реального противника, три корабля ВМС Великобритании и батарею форта Скандал Пойнт, состоящую из 15-32 фунтовых орудий из реального противника, перевел в разряд условного. Там, в Лондоне, еще считают, что у них есть Сингапур, а его нет. При этом, когда десант высадился на остров после того, как Скандал Пойнт оскандалился и прекратил стрелять, то обнаружилось, что живые, нераненые, англичане, защитники этого форта ушли в народ, то есть взяли и сбежали, наивные. Сашка прогулялся до рынка местного и до дворца наместника султана Джохара Ибрагим Шах II на острове и всем встретившимся рассказал, что за убитого англичанина, принесенного в порт, дает 10 фунтов серебром, а за живого 20. Если честно, то потом пожалел. Китайцы люди решительные, Они сразу объединились бандой, целый день в порт носили трупы белых людей. И ладно бы, наглов не жалко, но вот среди убитых были и женщины, и старики. Слава богу, хоть детские трупы не принесли, детей приносили живыми. В результате получил 180 убитых белых и 150 почти живых, это в основном женщины и дети. Ну, чего, сам виноват. Нужно было уточнить, что нужны сбежавшие солдаты, а так всех чиновников и плантаторов тоже в прииску ранд включили и поубивали. Плантаторов не сильно жалко, рабовладельцы, они и есть рабовладельцы. Сашка по острову прошел и на плантации заглянул. Не пропадать же добру, перед с приличных денег стоит. Это ужас, как плохо там живут китайцы. Конуры, в которых большой собаке будет тесно, а в ней десяток китайцев живет. Маленькие, худые, почти скелеты, в рванье. Понятно, что любви к великобританцам они не испытывают. Склады, теперь бесхозные, все освободили от ничейных товаров и загрузили на корабли. Полного и перца, и чая, и опия. Есть порох, которым не успели воспользоваться. Даже из 15 орудий 13 целые, просто часть слетела с лафетов. 4 дня грузились. Загрузились, вышли из порта и остановились в нерешительности. Князь Балаховский совет капитанов собрал. Решать было что? Вот, все слышали слова «дилемма», а если спросить, чтобы пример привели, то долго будут репу чесать и потом вспомнит. Ну как же? Быть или не быть, вот в чем вопрос. А вот слово «трилемма» гораздо менее известно, а пример сразу приведут. Стоит богатырь из русских сказок перед камнем неразвилки дорог, а там написано: налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, жизнь потеряешь, прямо пойдешь, жив будешь, до себя позабудешь. Так та же самая ситуация сейчас. Налево, в Австралию пойдешь, время потеряешь, хотя несколько тонн золота найдешь, направо пойдешь, то есть на Хоккайдо, так как трюмы опять полные, и, кроме того, 150 женщин и детей на корабле, которых нельзя оставлять, так как их поубивают, изнасилуют и много чего еще плохого сотворят китайцы, войну проиграешь. Там, на севере, вообще ни одного врага не осталось, ни с кем воевать, а англичане за это время оправятся, понастроят новых кораблей и все назад потихоньку захватит. Третий же путь, прямо, где жизнь, скорее всего, потеряешь. Там Индия, рядом совсем, и он там может столько шороху наделать своими кораблями, что Англия сама мира у Николая запросит. В крайнем случае снимет все корабли с Балтики и Черного моря и сюда погонит. А это ой какой неблизкий путь. Суэцкого канала еще нет, и плыть им предстоит вокруг Африки. Несколько месяцев, бури, цинга, отсутствие припасов для такого количества кораблей и людей. В общем, Крымская война это сразу перестанет быть, будет индийской. Конец, правда, хождение прямо очевиден. Рано или поздно вся эта свора доберется до Индии, в том числе и линейные паровые корабли, да и не паровые, с сотнями орудий и чуть не тысячи человек в команде. Вот с ними его мелким парусным фрегатиком точно не справится. Шапками закидают. Чего примолкли, господа капитаны? Озвучив про три дороги, оглядел притихших офицеров Сашка. Индия, естественно, Унковский первый очнулся, это будет такой удар по Британии, что им не до войны в Крыму будет. А с женщинами и детьми тоже просто, там в Индии высадим. Думаете, восставшие индийцы, сипаи там всякие, и прочие ситхи, будут более гуманны, чем наши китайские друзья? Что заслужили лимонники, то и получат. А сколько там того золота? В Австралии, я имею в виду, не знаю, точно не знаю, от 2 до 4 тонн. Попытался вспомнить Виктор Германович рассказы Ивана в Пхеньяне. Называл же цифру, но это же просто рассказы, что он там с безменом ходил и взвешивал. 3 грамма золота высокой пробы – это рубль. 3 тонны песка или самородков, если вы все на французский манер считаете, меньше, чем 1 миллион рублей. Ну, даже 1,5 пусть, если там 4 с лишним тонны. Не такие это деньги, чтобы не попытаться британцам козу устроить, возле их жемчужины появиться. У Индии, гнул свое капитан Паллады. А, так в Индии опия, и специи наберем на большую сумму. А я слышал, что и золото, и серебро, и драгоценные камни британцы вывозят, не сдавался с виду совсем не воинственный Иван Семенович. Сашка в принципе тоже был за Индию, только дело не в деньгах, дело в расстояниях. До Сиднея больше 6000 километров, это пару месяцев идти, а потом еще ведь назад. Полгода как не бывало, это раз, а два, это восстание сипаев, оно же начнется скоро, Что, если его можно чуть ускорить и помочь оружием этим товарищам? Ох, не просто будет Британии выбирать, куда кидаться. Везде сразу загорелось. Загорится. Ну, раз других предложений нет, то идем в Индию. Событие 56. Если у вас есть желание и стремление сделать что-либо и это что-либо в Божьей воле, вы обязательно достигнете своей цели. Жизнь без границ. Ник Вуйчич. Даймёхана Сацума Симадзунари Акира закрыл трактат по медицине, который он переводил с голландского, и взглянул на большие каминные часы, что стояли на подставке в углу его кабинета. На полдень назначена встреча на берегу с гайдзинами, чтобы Дзигакудаю, богиня смерти, их к себе призвала. Это было до слез обидно. Он всегда говорил, что Сококу, Яб, буквально страна на цепи, или же самоизоляция страны, которая была введена после восстания крестьян в Симабаре и проводилась сёгунами из рода Токугава в течение двух веков, с 1641 по 1853 годы, если считать по странному календарю гайдзинов, которые ведут отсчет от рождения сына бога, это большая глупость. Нужно было не закрываться от знаний, а закрыться от чуждой религии, что несли с собой европейцы. Разве плохо иметь часы, плохо иметь подзорные трубы? Сигуны из рода Токугава, испугавшись восстания, остановили развитие страны, и вот к чему это привело. Огромные орудия, паровые двигатели гайдзинов, которым нечего противопоставить, они сильнее. Вчерашний расстрел его армии на берегу наглядно показал, что сила солому ломит. Даже вооружи он всех крестьян и отправь штурмовать на лодках черные корабли, курафуны, и ничего не получится. Они перетопят лодки своей артиллерией, ею же они снесут и замок, казавшимся таким надежным всего день назад. Можно увести народ на север и устроить западным варварам партизанскую войну, но что это принесет, кроме разорения крестьян, ремесленников и его самого? Сёгун подписал договор о дружбе и торговле с русскими, почему бы ему не подписать такой же с этими непонятными гайдзинами из Джунгарского ханства? Нариакира снова глянул на часы. Пора, точность и вежливость, единственное оружие слабых. Он наделся в белые одежды, цвет траура. Сегодня он хоронит свою независимость. Даймё долго думал, практически всю бессонную ночь и так и эдак прикидывая, а что он может потребовать от гайдзинов в обмен на два их требования? Книги? Да это не только можно, но и нужно потребовать. Да, хорошо, попросить. Нет, не то слово, предложить в обмен. Да, неважно, как это будет звучать. Ему нужны книги по медицине, по электричеству, по химии, по фортификации. Не дадут, зачем гайдзинам самим растить себе конкурентов, а то и сильных врагов. Но попробовать стоит. А еще книги по кораблестроению. Тут мысли князя перескочили на первое требование этих моряков Джунгарского ханства. Зачем им семейство того? Симадзунари Акира вызвал вчера к себе всю семью и переговорил с этим Кичидзайманом того. Обычный мелкий чиновник, может и не глупый, но обычный. А мальчик Накагора, обычный ребенок из бедного квартала Кадзиатё Кагасимы. Зачем? Ну на Аситамитаринаруми Ноками, бог моря и кричащих птиц, которого Даймё считал своим покровителем, не ответил на его просьбу вникнуть в суть требования гайдзинов. Но что-то божественное во всем этом было. Ни разу не посещавшие остров Кюсю люди знают о семилетнем мальчике Накагора того, о существовании которого не подозревал даже Нариакира. Как можно это объяснить, кроме как промыслом богов? Господин, гайдзины прибыли, вошел, поклонившись, командир отряда, самурай Такахира Тамиэйсу, отвлекая Даймё от важных мыслей. Что ж, идти надо. Даже тут западные варвары его опередили, приплыли на лодке раньше. Князь зафиксировал меч за поясом и стал спускаться по ступеням. Чуть позади его шел Тамиэйсу, а следом мальчик Накагора того. Гайдзинов было трое, и старший, что стоял чуть впереди, был воином. Это сразу было видно хотя бы потому, что у него не было кисти левой руки. Справа от него стоял тоже гайдзин, но в штатской одежде. А вот слева был кореец. А, это они переводчиков нашли. Ничего, хоть в этом он их удивит. Нариакира знает три языка гайдзинов. Так что, переводчиков воин привел с собой зря. Приветствую вас, господа, на земле, что боги вручили мне, сделал легкий поклон Даймёхана Сацума Симадзунари Акира. Событие 57. Оборонительная форма войны сама по себе сильнее, чем наступательная. Но оборона – это негативное занятие, поскольку она заставляет сопротивляться намерениям врага вместо того, чтобы развивать свои собственные. Карл фон Клаузевиц. Леонтий Васильевич Фролов третий день из форта Росс не выходил, сидел сиднем в избе Рачева и цифирь складывал, пытался вычислить, сколько зерна можно будет выделить для миновой торговли с индейцами, сколько пустить на спирт, сколько отправить в закрома, как неприкосновенный запас, мало ли, вдруг еще какие переселенцы подъедут, подойдут, подплывут. Планы князя Балаховского он знал, конечно, нет, не так, в планах князя Балаховского было прислать в форт Росс как можно больше людей. Оно, так-то правильно, чем больше будет колония, тем проще будет совладать с неугомонными соседями. Американцы, которые из США, все никак не успокоятся, лезут и лезут. Как рассказывал Бурул, во всем этом США от силы полтора десятка полков, это если все пешие, конные и разные смешанные части сложить, и они сюда уже четыре полка послали. Получается, треть своей армии погубили, и выводы, которые сами напрашиваются, что нужно этих зубастых соседей в покое оставить, так выходит себе дороже, сделать не могут. Тупые, что ли? Следом что, все оставшиеся полки пошлют? Вот, надо увеличивать число поселенцев в Русской Америке, и это позволит содержать большую армию. Известно ведь, что армию нужно кормить, одевать, вооружать. Нужны продукты, нужны деньги. Главное, нужны люди. Так что, уплывая, князь Балаховский сказал, что должны из Англии еще ирландцы прибыть, и он с Камчатки попробует немного русских заманить. Русских надо, конечно, а то в Русской Америке русских меньше, чем тех же ирландцев, а если еще прибудут ирландцы, то и совсем мало станет. От мыслей про ирландцев Леонтия Васильевича оторвал как раз Бурул. Разведка прибыла, движется к нам переселенческий обоз большой, через два дня будут. Сейчас к лесопилке подходит. Я индейцев и Аюка послал встретить. Ну, вот, можно всю работу, что два дня делал, выкинуть в нужник, все по новой считать придется. Сколько хоть народу известно. Фролов крякнул и отодвинул гору исписанных листов. Приблизительно, около 300 человек, почти все семейные, почти все ирландцы. Старшим у них Трой Даниил Парретт. Он старостой, что ли, в ирландской деревне был, которая почти в полном составе сюда перебирается. Наших там 9 человек, в смысле калмыки. Старшим у них Билиш. Разведчики насчитали 7 десятков фургонов и телег, и 5 десятков всадников. 3 с того. Хорошо, конечно, но разом. Это сколько же домов строить сразу надо? Леонтий Васильевич, выходите наружу. Распахнулась дверь штаба Русской Америки, и в сени влетел парнишка, что посыльным был на маяке. Что такое, Павлик? Фролов глянул на своего военного министра. Тот пожал плечами, прихватил со стола подзорную трубу и поспешил на выход. Корабли. Леонтий Васильевич косо глянул на расчеты свои и под нос пробурчал. Как бы эти не с гостями. На горке, что отсыпали на краю плато для обустройства маяка, и на самом маяке уже торчало пару десятков любопытных, пацанва в основном. Они махали руками и кричали в разнобой, из-за чего все слышалось просто воем каким-то. «А ну цыть!» — рыкнул на мальчишек смотритель маяка дед Евлампий. Он был самый старый, нет, он был самым давним поселенцем в форте Росс, еще с первыми людьми, что прибыли сюда с Новоархангельска, приплыл. Получается, что больше 40 лет назад, весной 1812 года, Иван Кусков с 25 русскими колонистами и 9 десятками алеутов здесь колонию основал. Евлампий Суслов и был среди тех 25. Когда в 1841 году русские подались назад на север, несколько человек возвращаться не захотело, обженились здесь на индианках. Таким оказался и Суслов. Сейчас за 70 уже Евлампию особо работать не может, а вот за недавно возведенным маяком присматривать согласился. Не потому, что деньги нужны, семья большая, деда прокормит, а чтобы полезным быть. Намаялся за десяток лет, что русских здесь не было, поговорить ни с кем было. Теперь собрал вокруг себя пацанву и учит их сети плести и корзинки делать. Что там, Евлампий Сидорыч? Подошел к зевакам Фролов. 5 кораблей к нам идут, 1 паровой. Флагов пока не видно, могут быть англичане или американцы, а ну как не переселенцы плывут, а вороги. Леонтий Васильевич зазирался в поисках Бурла. 5 кораблей, это большая сила, там за 1000 человек может быть, а у него в форте всего 20 калмыков и 30 артиллеристов, остальные воины в разъездах, да и соберутся, больше 200 не набрать. Бурл спустился минуты через 3, когда Фролов уже сам собирался лезть на маяк. Видно чего? Пока нет, еще час как минимум потерпеть придется. Давайте к худшему готовиться. Будем считать, что англичане из Ванкувера к нам в гости пожаловали, Бурул оглядел пацанов и деда. «Надо послать за...» «Я знаю, что надо, Леонтий Васильевич, сейчас же пошлю за теми, кто успеет прибыть, да и за остальными, вы на ранчо пацанов вон пошлите, пусть с оружием выдвигаются, и семьи переселяйте на ранчо быстрее, свою тоже, если стрельба начнется, мало никому не покажется, 5 кораблей, это сила, может дождемся, нет, только время потеряем, лучше потом отбой сыграть, чем со спущенными штанами предстать перед ворогом, я побежал, через час вернусь, к тому времени и флаги видно будет». Сотник убежал, а Фролов постоял с минуту, собираясь с мыслями, оглядел окруживших его пацанов и стал раздавать команды. «Игнат, бери коня и срочно в Севастополь, Трофим ты Вывовый ручей, Грег ты В.